Наставление современных старцев Святой горы Афон. Зимой 1994 года, в рождественский сочельник, мне пришла мысль заняться антологией некоторых поучений старцев XX века, чтобы их имели под рукой те христиане, которые не располагают временем для чтения толстых книг. Я быстро начал осуществлять свою идею, не сказав о том другим. Летом следующего года, когда я по своему обычаю ездил на Святую Гору, многие знакомые монахи спрашивали меня, пишу ли что-нибудь еще после книг о старце Паисии. Я был вынужден поведать о своей идее и, естественно, получил их советы. Мне, конечно, сказали, что такая книга будет интересна, ибо, как все мы знаем, жизненно опытное слово современных старцев трогает и духовно поучает. Старцы, поучения которых я собрал в эту книгу, были людьми, посвятившими себя церкви без каких бы то ни было личных, честолюбивых интересов. Они несли большой подвиг, чтобы жить по воле Божией, и всю свою жизнь вели брань с дьяволом. Из этого непрестанного подвига они вынесли многоценный опыт, который со смирением предлагали своим братьям. Старцы духовно помогали душам, стремящимся к добру. Они были путеводителями к истинному благочестию. Старцы утешали удрученных. Они были выразителями воли Божией в час, когда вокруг царило смятение в умах. Одним словом, они были люди дела, а не теории, и поэтому их духовность была глубокой и очевидной. Общим у старцев, о которых говорится здесь, была жизнь в монастыре. Одни провели всю свою жизнь в монастыре, другие отправились из него в свой жизненный путь, третьи же окончили в нем свою жизнь. Однако все сохранили свои особые черты. Каждый старец имел особую благодать и свои особые благодатные дарования. Мудрые изречения старцев приводятся здесь с целью помочь современным христианам в их проблемах и удовлетворить хотя бы частично их духовные искания.